6. Майю не покидало ощущение потери, чего-то такого, что она до конца не ценила. Раньше она не думала, что мужчины могут иметь для нее большое значение. Но оказалось, что это не так. Все-таки они важны. Сколько Майя себя помнила, она всегда обладала для мужчин притягательной силой, а потому воспринимала их внимание как должное. Они оказывались под рукой в те моменты, когда ей не хотелось быть одной, когда ей временно кто-то был нужен. Стоило только свистнуть. Разумеется, она неоднократно влюблялась. Но никогда еще не встречала человека, который бы по прошествии некоторого времени не казался бы ей вполне заменимым. Однажды подруга, полушутя, спросила ее, как ей удается покорять сердца мужчин. «Ты ведь читал этого шотландца, Корнланда?» — ответила Майя. Он написал, «В твоей любви не хватает немного охлаждающего безразличия». «В моей любви такого недостатка никогда не наблюдалось». «Охлаждающего?» — хмыкнула подруга. «Я бы сказала, что твоя любовь близка к точке замерзания». Теперь уже было не похоже, что она шутит. Майе вдруг вспомнился Эндрю, мужчина, с которым она состояла в самых долгих отношениях. Они познакомились, когда она только приехала в Нью-Йорк и жила в маленькой темной однушке на Манхэттене, на 6-м этаже, с ванной на кухне. Незадолго до этого на Биеннале в Венеции состоялся ее прорыв как фотохудожника, но в США она еще не успела заявить о себе. Он был концертирующим пианистом, а в свободное время подрабатывал, играя в баре отеля, расположенного неподалеку от Майиного дома. Ей нравилась его чувственность, его красивые длинные белые пальцы и то, как он внимательно слушал ее, склонив голову набок. По вечерам, чтобы не сидеть дома, Майя частенько брала с собой книгу или газету и сидела в уголке бара, пока он играл. Потом они ужинали на кухне для персонала отеля и ехали к ней домой, где занимались любовью так страстно, что соседи стучали в потолок и тонкие стены. Эндрю жил далеко за городом и часто оставался у Майи ночевать. Постепенно у Майи расширился круг знакомых. Появились друзья как в богемных кругах, так и в полиции, где она подрабатывала фотографом. И времени на Эндрю оставалось все меньше. Появились более интересные места, где можно провести вечер, а также более привлекательные мужчины вокруг. Поэтому Майя только и ждала удачного момента, чтобы порвать с Эндрю. Такая возможность представилась, когда Эндрю в один прекрасный день позвонил ей и с гордостью сообщил, что забронировал на ближайший уикенд путешествие на двоих. У Майи на выходные были другие планы, и она решила заодно сообщить о своем намерении расстаться. Реакция Эндрю оказалась неожиданной. Он плакал и умолял ее остаться. Схлипывая, он объяснил, что никогда никого больше не любил и надеялся, что они будут всегда вместе. Майя не знала, что сказать. Вся ситуация казалась какой-то неприятной, липкой. Он совсем не слушал ее доводы. В конце концов, она буркнула «я перезвоню» и бросила трубку. Лучше поговорить, когда он немного успокоится, когда эмоции не будут бить через край. Но Майя так и не перезвонила Эндрю. Она все отодвигала этот разговор, на его звонки не отвечала, а вскоре переехала в более просторную квартиру и сменила номер телефона. Пару месяцев спустя Майе позвонил хороший друг и рассказал, что Эндрю лежит в больнице после попытки суицида. Она купила цветочек и пошла его навестить. Он был хорошим человеком, и у Майи сохранились самые светлые воспоминания о первом времени в Нью-Йорке. Майю страшно удивило, что Эндрю демонстративно отвернулся к стене, заметив ее в дверях больничной палаты. Ей казалось, что с момента их расставания прошла целая вечность, и он мог бы уже смириться. «Что случилось?» — спросила она. «Ты просто ушла», — ответил он. «Я любил тебя, а ты просто ушла». «Прости», — пробормотала она в замешательстве. «Я не поняла». Только теперь, по прошествии многих лет, она поняла по-настоящему. Майя выехала сразу после 9 утра. Ей предстоял путь до Личопинга, 1,5 часа езды вглубь Швеции. Улов Меландер жил в пансионате для пожилых. Он не спрашивал, почему она так настаивает на личной встрече и не хочет говорить по телефону, и за это она была ему благодарна. Майя не чувствовала уверенности в том, что смогла бы убедительно все ему объяснить. Она хотела не просто получить ответ на свои вопросы, но и встретиться с ним вживую, посмотреть, что он за человек. К тому же всегда проще беседовать, сидя лицом к лицу. А может быть, ей просто хотелось уехать. Всю дорогу воспоминания о Бекке сверлили ее большим тяжелым гвоздем. Майя не гнала их, воспоминания следовали за ней из одной деревни в другую, мимо больших городов, а она надеялась, что они потихоньку отступят, выйдут из нее, исчезнут. Позволит ей быть такой, как прежде. Если она, конечно, сможет. Как все было просто раньше. Нельзя просто вернуться, отменить ввод, нажать на «удалить». Когда она добралась до места, небо затянули легкие облака. В мягком свете поблескивали вчерашние лужи. Вокруг пансионата росли лиственные деревья. Летом тут должно быть все утопает в зелени, защищающей этот дом от внешнего мира. Майя представилась сотрудникам, и ее провели в отделение, напоминающее обычный многоквартирный дом. На одной из дверей было написано «Миландер». Майя позвонила. Дверь открыл пожилой мужчина крепкого телосложения в коричневом костюме и пестром вязаном жилете. На шее висели очки для чтения на цепочке. Он улыбнулся и жестом пригласил войти. «Я полагаю, вы Майя. Проходите». «Спасибо», — поблагодарила Майя. «Спасибо, что разрешили приехать». «Позвольте, я возьму вашу куртку». Улов взял у Майи куртку и повесил в шкаф. «Проходите, пожалуйста». Майя сразу же оказалась на кухне, где на столе уже стояли две чашки и блюдо с печеньем. Большие окна выходили во двор, позади которого простирался парк. «Хорошо у вас тут», — констатировала Майя. «Да, неплохо. Мы с женой не жалуемся». «Понимаю. Она сейчас тоже здесь?» «Да, сидит в гостиной. Элси!» — мягко позвал Улов и заглянул в гостиную. «Нам тут пришла одна женщина. Мы с ней немного поговорим». Майя последовала за ним. В кресле у окна сидела дама в тонком платье с крупным рисунком, с седыми убранными наверх волосами. Она повернулась к Майе. Взгляд женщины казался одновременно заговорщическим и углубленным в себя, как будто она хранила какую-то тайну. «Добрый день. Меня зовут Майя», — сказала Майя и протянула руку. Элси кивнула, продолжая разглядывать ее. «У нее деменция», — пояснил Улов и вернулся на кухню. «Можно сказать, она живет в своем отдельном мире». Элси поманила Майю пальцем, словно хотела сообщить ей что-то по секрету. Майя нагнулась к ней. «Он скоро вернется», — прошептала женщина ей на ухо. «Скоро Юхан снова будет здесь». Майя посмотрела прямо в ее светло-серые в крапинку глаза, обрамленные неровной черной линией. Зрачки расширялись и сужались, словно пульсировали, дышали. «Правда?» — прошептала Майя в ответ. Элси кивнула и отвернулась к окну. «Неужели она сидит тут и ждет?» — подумала Майя. «Ждет, когда Юхан вернется. Как же по-разному оплакивают люди своих детей». Постепенно, шаг за шагом, принимая тот факт, что ребенок исчез навсегда, как Александра, или пытаясь воссоединиться с ребенком путем собственной смерти, как Мартин, или как Элси, сидя в ожидании, что все наладится и станет как прежде. Майя не знала, как бы реагировала она сама. Она села на стул рядом с Элси, они вместе смотрели в окно. Время от времени Элси бросала на нее взгляд и загадочно улыбалась, потом кивала и снова переводила взгляд на парк. «Скоро», — шептала она. «Скоро он вернется». Через некоторое время Майя вернулась на кухню и села за стол. «Она уже несколько лет так», — сказал Улов. «Понимаю. Вначале было очень тяжело, но человек ко всему привыкает. Посмотрим, как долго это продлится. По крайней мере, мне не кажется, что она так уж несчастлива. Пожалуйста, угощайтесь». Он обвел рукой стол. «Спасибо», — сказала Майя. «Ну, — произнес Улов, — что у вас за дело?» Майя понизила голос, чтобы не вынуждать Элси слушать разговор, если ей это покажется неприятным. Как я уже сказала по телефону, мой друг Мартин живет в том доме на Урусте, который в 70-е годы принадлежал вам. У вас его купили родители Мартина, если верить бумагам, которые мы нашли. Улов не сводил с Майи глаз, ожидая продолжения. В начале года пропал трехлетний сын Мартина, Адам, когда находился у воды. Тело так и не нашли, однако в воде обнаружили его ботинок и ведерко. К сожалению, все указывает на то, что мальчик утонул. Улов смотрел на нее глубоким серьезным взглядом, однако была в лице его и определенная мягкость, которую, как догадалась Майя, он сознательно натренировал, как делают люди, которым приходится защищаться и выживать, когда жизнь по-настоящему бросает им вызов. Майя поймала себя на том, что надеется увидеть когда-нибудь такую же мягкость на лицах Мартина и Александры. «Да, я слышал. Об этом говорили по радио. До последнего надеялись, что мальчик найдется. Простите, если тревожу старые раны...» Улов спокойно покачал головой. «Все в порядке». Он встал, подошел к высокому комоду, на котором стояли фотографии в рамках. «Вот каким был Юхан», — сказал он. «Этот снимок сделан перед Рождеством. Всего за пару недель до исчезновения. Ему только 4 года исполнилось». Мальчик на черно-белой фотографии смотрел прямо в камеру. Можно было подумать, что это детский снимок самого Улафа, тот же глубокий, серьезный взгляд. «На вас похож», — тихо произнесла Майя. «Все так говорят», — согласился Улов. Отец Адама обратил внимание на странные детали в связи с исчезновением сына. «Собственно, поэтому я и здесь, чтобы помочь ему все прояснить. Это его немного успокоит». «Что за странные детали?» — спросил Улов. «Речь идет о датах», — сказала Майя. «Не знаю, известно ли вам, что за 10 лет до вашей трагедии во время катания на коньках целая семья провалилась под лед и погибла?» «Да, я это знаю». «Дело в том, что все 3 несчастных случая произошли одного и того же числа. 11 января. Нам это показалось странным, и я просто хотела... проверить, не знаю, есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу?» Улов поставил чашку с кофе и откинулся на спинку стула, как будто переваривая вопрос. «Ну, то, что наш сын исчез именно в этот день, имеет логическое объяснение. Моя жена отправилась к морю 11 января, чтобы почтить память погибшей семьи. Мы это каждый год делали, опускали в воду цветы и всякое такое». Он помолчал. «А дальше...» «Да, в тот раз она была одна с Юханом, я работал, и на какое-то мгновение она упустила его из виду. А когда подняла глаза, мальчика нигде не было. Исчез буквально за считанные секунды». Майя засомневалась, правильно ли она поняла то, что сказал Улов. «Неужели все так просто объясняется?» «После этого нам было тяжело оставаться в доме», — добавил Улов. «И примерно через год мы его продали. Но Лили продолжала ездить туда на каждую годовщину». «Лили?» — переспросила Майя. «Да, моя бывшая жена. Пару лет спустя мы развелись». «Значит, Элси...» Майя растерянно махнула в сторону гостиной. «Элси не мама Юхана?» Улов засмеялся коротко и невесело. «Почему же она мама Юхана? Только другого». Какое-то время царила тишина, потом он продолжил. «У нас родился сын, которого мы тоже назвали Юханом. Сейчас он женат, живет в Лондоне, но иногда приезжает нас навестить, а она все сидит у окна и ждет его». У Майи закружилась голова. Значит, горевала не Элси, а Улов. Причем он вовсе не сидел пассивно в ожидании, что все образуется. Напротив, он не только обзавелся новой женой, но и родил нового Юхана. Майя чувствовала себя совершенно растерянной, не помнила ни что хотела спросить, ни почему. Какое-то время они говорили на отвлеченные темы, затем она нащупала подходящую ниточку, к которой он был не готов, но Майя не знала, как лучше вплести в разговор свой вопрос. «А вы не помните, Юхан перед исчезновением не вел себя как-нибудь странно?» Улов и до этого сидел с прямой спиной, а, услышав такой вопрос, вытянулся еще больше, словно выставил перед собой щит, оберегающий его от нежелательного вмешательства. «Перед исчезновением? Я не совсем понимаю. О чем это вы?» По его лицу промелькнула легкая тень. Было в ней скрытое удивление, и страх, и сомнение. Не ходил ли он во сне? Не разговаривал ли с кем-то? Улов долго сидел, не шевелясь, потом едва заметно помотал головой, но мысли его, похоже, были далеко. «Я...» — начал он. «Я не могу. Боюсь. Мне надо прилечь отдохнуть. Вы меня простите. Понимаете, сердце, я...» «Разумеется, я уже ухожу». Майя встала, натянула куртку. Потерянная мысль пробилась, наконец, сквозь поток размышлений, и Майя резко остановилась. «И последний вопрос». «Да». «Вы сказали, что Лилия продолжала ездить к месту исчезновения Юхана каждый раз на годовщину». Заметно было, что Улов испытал облегчение. Похоже, он взбодрился, когда понял, что Майя не собирается дольше оставаться и не настаивает на ответе на свой предыдущий вопрос. «Да, по крайней мере, пока мы были женаты. Потом я не знаю. После того, как Юхан утонул, я как будто перестал для нее существовать. Нам нечего было сказать друг другу. С ней остались бог и собака, а со мной никого. В конце концов, мы разошлись и не общаемся уже много лет». «И вы не знаете, чем она сейчас занимается?» «Я слышал, что она переехала обратно в те края. Так что вполне возможно продолжает ездить туда на годовщины. Это было бы на нее похоже. Она никогда не умела отпустить прошлое и идти дальше». Майя опешила. «Она вернулась на Уруст и всегда посещает место трагедии 11 января?» Улов Меландер кивнул, лицо его казалось серым и запуганным, как будто он чувствовал себя слишком старым и уставшим, чтобы понимать, к чему она клонит. Выйдя из пансионата, Майя сразу же достала телефон и зашла в поисковик. Очевидно, фамилию Лили не поменяла. Оказалось, что на Урусте проживает Эл Меландер. Возраст вполне подходил. Майя решила, что это наверняка она. Теперь надо было решить, что делать. Поехать прямо туда, придумать какой-нибудь повод и, если повезет, переговорить с ней? Позвонить Мартину и Александре? Или лучше Роберту и Лие? Майе не хотелось бередить старые раны, давать Александре с Мартином ложные надежды. Вдруг она ошибается. Ошибается в чем? Что она вообще вообразила? Она представила себе эту женщину, как она сидит на камне у самого моря в годовщину гибели своего сына. Как вдруг к воде спускается маленький мальчик, один, примерно того же возраста, какого был ее Юхан, когда пропал много лет назад. И хотя прошла уже, казалось бы, целая вечность, но все это так близко, и такой болью отзывается в сердце. Это похоже на провидение. Как будто высшие силы решили расставить все по местам. Ребенок скоро ничего не вспомнит, они так быстро все забывают в этом возрасте. Может быть, она просто решила взять его на время. Майя остановилась в Венерсборге, съела гамбургер, потом продолжила путь, и к 4 уже была на Урусте. По плану она собиралась ехать сразу домой, но не удержалась. Она вбила адрес в мобильный телефон и начала размышлять, какой бы предлог использовать, чтобы ее визит не показался совсем странным. Возможно, стоит сказать все как есть, что она выясняет обстоятельства исчезновения Адама и в этой связи встречается с людьми, пережившими трагедию на том же месте. Можно даже добавить, что она только что говорила с ее бывшим мужем. Судя по карте, Лили жила довольно уединенно в лесу. Значит, Майя уже близко, минута через 3 уже будет на месте. Майя свернула на небольшую дорогу с табличкой «Частная собственность», и через 100 метров показался аккуратный домик с вьющимися вдоль стены розами. В одном из окон горел свет. Вот здесь она и живет? Такой дом вполне подойдет пожилой даме. «Не меньше, чем молодому самоуверенному парню», — строго одернула она себя. Майя все время пыталась избавляться от предвзятых суждений о людях. Она огляделась. Автомобиля нигде не видно, но за домом она заметила постройку, которая вполне могла служить гаражом. Таблички с именем на двери не было. На звонок никто не открыл, никаких звуков изнутри не доносилось. Придется приехать еще раз. Майя уговаривала себя, что у нее снова всего лишь разыгралась фантазия, наверняка это Лили, обычная, одинокая, кроткая старушка. Разочарованная, Майя села в машину и поехала к дому. По крайней мере, впереди ее ждал приятный вечер. Дома у Лии должна была состояться встреча клуба книголюбов. К сожалению, без Александры. Роберт сказал, что она совсем ушла в себя после того, как нашли мобильный телефон. С Мартином Майя уже давно не общалась. Теперь он был не один. Мартин ехал забирать Нелли из детского сада, когда ему позвонила мама Александра и сказала, что они с мужем как раз поблизости, и с удовольствием заберут девочку, если Мартин не возражает. А потом могут приготовить ужин. Кстати, как там Александра? Она давно не отвечает на телефонные звонки, только шлет короткие смски. Когда позвонила теща, Мартин проезжал мимо магазина и решил остановиться на парковке, чтобы спокойно поговорить. Он не стал скрывать правду. Возможно, это поспешное решение, но у него было ощущение, что его застали врасплох. Он сказал, что волноваться пока рано. Поведение Александры, скорее всего, лишь запоздалая реакция на то, что ей пришлось пережить. На всю ответственность, которую она долгое время несла в одиночку. Мать Александра молчала. Такого она явно не ожидала. Она наверняка думала, что ее дочь, более стабильная и деятельная в их с Мартином паре, все-таки должна чувствовать себя лучше, чем он. Когда Александра последний раз встречалась с родителями, казалось, что она почти преодолела кризис. «Мы заберем Нелли и приедем к вам готовить ужин», — сказала мать Александра решительно, почти резко. «Увидимся». Мартин отправил сообщение Александре, чтобы предупредить ее о нежданных гостях, а может, просто для очистки совести. Ответа не получил. Потом он долго сидел в машине, пока, наконец, не решил зайти в магазин, раз уж он здесь. Когда он вошел, дверь звякнула. Его обдало теплым воздухом. Мартин обошел привычные отделы – молочные продукты, подгузники, хлеб, консервы, овощи, под конец сладости. Направляясь туда, Мартин думал, не забыл ли он что-нибудь. Подойдя к кассе, он услышал голос продавца. Слова заставили его замереть на месте, и лишь через пару секунд он понял, почему. «Понятно», — весело прощебетала женщина за кассой. «Значит, сегодня опять блины с шоколадной пастой. Надо мне самой попробовать такое сочетание». Мартин медленно поднял взгляд. Перед ним в очереди стояло несколько человек. Было не видно, кто сейчас расплачивается и складывает товары по пакетам. Блины с шоколадной пастой. Любимое блюдо Адама. Сначала Мартина одолела острая тоска, потом присоединилось другое, холодящее кровь чувство, а за ним пришла невероятная мысль. Расплатившись за покупки, покупательница отошла в угол забрать свою собачку. Только тут Мартин понял, кто это. Пожилая дама с пекинесом. Сначала его как будто парализовало, а потом он начал действовать, не размышляя. Когда женщина покинула магазин, Мартин вышел из очереди и незаметно поставил свою корзину в угол. Один из покупателей... Пожилой мужчина заметил это и начал возражать, но у Мартина не было времени объясняться. Он осторожно выбежал к своей машине, так чтобы дама с пекинесом не увидела его. Когда она отъехала, он последовал за ней. Незаметно, как будто его и не было. Мартин боялся, что она заметит его, поэтому держался на таком расстоянии, что несколько раз чуть не потерял ее из виду. Мысли крутились в голове, как беглецы. Чем он занимается, о чем думает? Дама купила блины и шоколадную пасту. Адам обожал это сочетание, и почему это должно что-то означать? А вдруг означает? Ну вдруг! Вдруг это что-то значит? Голос разума твердил ему, что надо остановиться. Но его разум теперь представлял собой слабую, нетренированную мышцу, и вместо того, чтобы прекратить преследование, он продолжал все крепче сдавливая руль. Ведь что ему было терять? Когда дама внезапно остановилась около обувной мастерской и вышла из машины вместе с собачкой, у Мартина появилась возможность взять себя в руки и собраться с мыслями. Что он будет делать, когда они приедут? Она пожилая женщина, вероятно, одинокая. Не станет же она впускать в дом незнакомого мужчину. Даже если она его помнит по магазину, в чем Мартин сомневался, скорее всего, его она никогда не замечала, только Адама. Возможно, она даже не откроет дверь. Мартин подумал о Майе. Она умела ладить с людьми, когда хотела. К тому же в компании женщина средних лет он вызвал бы гораздо больше доверия. Если ему повезет, Майя приедет прямо сейчас. В противном случае надо проследить за дамой и записать адрес. Тогда они с Майей могут приехать в другой раз. Майя на звонок не ответила, и Мартин записал сообщение на автоответчик. Он кратко рассказал, где находится, доложил, что преследует подозрительную пожилую даму и что ему нужна Майина помощь. Добавил, что сообщит адрес, как только будет на месте. Вскоре от Майи пришла ответная СМС-ка. Окей. Дама вышла из мастерской, и Мартин продолжил преследование. Дороги становились все меньше и пустыннее. Он не отрывал взгляда от задних фар, представляющих собой две красные танцующие точки далеко впереди. Сердце грохотало в груди. Скоро он не сможет продолжать преследование, оставаясь незамеченным. Наконец она свернула на дорогу с табличкой «Частная собственность», а Мартин поехал прямо. Он оставил машину в ближайшем лесочке и дальше пошел пешком, надеясь, что идти не очень далеко. Он не был одет для прогулки по лесу и почти сразу начал мерзнуть в тонкой осенней куртке и кедах. Между пальцами ног ощущалась влага, обувь быстро промокла. Мартину повезло, уже через пару минут за деревьями показался домик. Маленькая избушка в полтора этажа из коричневых панелей с черной крышей. Дама открыла дверь и вошла в дом. При виде пекинеса в голове у Мартина промелькнуло воспоминание о том, что он тщательно вытеснял из сознания. Кошка. Филифьонка. Если Адам снова вернется домой, как рассказать ему правду? Нет, это просто немыслимо. Тогда он вновь потеряет сына. Даже Александра не знала, она думала, что кошка сбежала или что ее раздрала лиса. Надо будет попытаться компенсировать Адаму эту потерю. Может быть, завести щенка? Адам всегда об этом мечтал. К тому же, если все, что он себе напридумывал, правда, если Адам действительно жил в этом доме с момента исчезновения, он, наверное, будет скучать по собаке. Мартин отогнал от себя неприятное воспоминание. Тогда он был болен, не в себе, и потом... Он ведь хотел как лучше. Отправив Майе сообщение со своими координатами, он отключил звук на телефоне, чтобы неожиданный звонок не выдал его. Теперь он был благодарен сгущающимся сумеркам. Женщине в доме никак не заметить его между деревьями по другую сторону дороги. А вот он ее видел отчетливо, как она перемещается между комнатами. Мартину все время приходилось напоминать себе, что нельзя показываться, пока не приедет Майя, но и стоять без дела он не мог. Он решил одним глазком заглянуть внутрь, а потом вернуться в машину и там ждать. Он подкрался к дому, прижался к стене, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, помолился Богу, в которого не верил. Потом открыл глаза, повернулся к окну и, заглянув внутрь, увидел прямо перед собой гостиную. Там стоял телевизор. Женщина подошла к нему и включила. Она долго перебирала каналы, пока не нашла детскую передачу, после чего вышла из комнаты. То, что произошло дальше, казалось настолько невероятным, что у Мартина подкосились ноги, его мозг никак не мог воспринять увиденное. В комнату вошел мальчик. И выглядел этот мальчик в точности как Адам. Мальчик сел на пол перед телевизором, всего в нескольких метрах от Мартина, так что хорошо был виден профиль. К мальчику подошла собака и легла рядом с ним. Ребенок погладил ее. Мальчик был похож на Адама. Мальчик и был Адамом. Это был Адам. Это же Адам. Это его сын. Разумеется, это его сын. Сам не понимая, что делает, Мартин подошел еще ближе к окну, совсем вплотную. Возможно, он прижался лбом к стеклу или издал какой-то другой звук, потому что Адам вдруг повернул голову и посмотрел прямо на него. Мартин долго стоял так, глядя в глаза своему сыну. Он не мог ни шевелиться, ни думать, ничего. Время остановилось. Все вокруг исчезло. А потом Мартин услышал звуки позади себя. То ли шаги, то ли хруст сломанной ветки. Время шло так медленно, а он стоял будто парализованный. Не смог даже обернуться, прежде чем что-то тяжелое стукнуло его по голове, и все вокруг потемнело. Майя села в машину, как только прослушала первое сообщение от Мартина. Она сразу же сделала вывод, что пожилая дама и есть Лили Миландер. Может быть, Мартин тоже поговорил с Улафом, или как все было? Почти до самого конца дороги были пустыми, но когда Майя свернула на небольшую дорогу, ведущую к дому, ей навстречу попался автомобиль. Майя остановилась у обочины, чтобы разъехаться, и, несмотря на темноту, разглядела, что за рулем сидела пожилая женщина. Майя записала номер автомобиля в мобильный телефон. В глазах у нее помутилось, по телу пробежали мурашки. Ей захотелось позвонить Бекке, услышать его голос, ощутить его тепло и надежность, но она подавила это желание и поехала дальше. Свернув на частную подъездную дорожку, Майя приблизилась к домику. Как и в прошлый раз, в одном из окон горел свет, остальные окна были темные. С дерева слетела стая ворон, воздух наполнился шелестом крыльев. И тут Майя услышала другой звук, похожий на сдавленный стон. Она поискала взглядом и обнаружила мужчину, лежащего на земле перед окнами дома. Когда она подошла, мужчина с трудом поднялся и сел, облокотившись о стену. Он смотрел на Майю отсутствующим взглядом. «Мартин!» — воскликнула она. «Это ты, Мартин? Что произошло?» 11 января она всегда просыпалась с особым чувством. В первые годы дата пронзала грудную клетку острыми кинжалами, но в последнее время женщина научилась находить в ней покой, как будто теперь это число было единственной константой в ее жизни. Все случилось более 40 лет назад. Сейчас он был бы мужчиной средних лет. Ее Юхан. У нее уже могли бы быть внуки. Для этого дня у нее сложился целый ритуал, которого она строго придерживалась, вызывая в памяти живой образ Юхана, создавая ощущение его присутствия. Сначала она ставила на кухонный стол портрет. Потом накрывала такой же завтрак, какой они ели в день исчезновения сына. Кукурузные хлопья с кефиром и белый хлеб с плавленным сыром из тюбика. А потом она сидела, воображая, что Юхан тут, перед ней, и разговаривала с ним, как обычно говорят, с 4-летними детьми. «Обрезать тебе края у хлеба? Добавить молока?» Она варила кофе, переливала его в термос и укладывала вместе с ванильным печеньем в корзинку для пикника. И одеяло. На нем можно сидеть, а еще в него можно завернуться, когда станет холодно. С легким сердцем она ехала к месту, как она его называла, просто и по существу. Ощущение легкости пришло с годами. Иногда этот день она воспринимала и вовсе как праздник, без тени скорби. Как будто он вмещал в себя воздушное чувство чего-то торжественного, важного, что раз в год приподнимало ее и несло над бессмысленной, в общем-то, жизнью. Конечно, у нее была Лиза. Она была у нее всегда, все эти годы. И каждый раз после смерти собаки женщина заводила нового пекинеса, которого тоже звала Лизой. С самого детства она мечтала, что когда-нибудь у нее родится дочь, которую она назовет Лизой. Юхан и Лиза. Такой она представляла себе в юности будущую семью. Она и Улов, Юхан и Лиза. Но к 30 годам, после 10 лет попыток, она так и не забеременела. И в отчаянии старалась примирить себя с мыслью, что у нее никогда не будет детей. Однако смириться не получилось. На то, что ей не удастся родить и Юхана, и Лизу, она еще могла согласиться, но нельзя же лишить ее обоих. В то время как семьи подруг все росли. И чем больше они росли, тем больше замыкались в себе, пока окончательно не превратились в нечто эфемерное и недоступное. Улов ее не понимал, он принимал жизнь такой, какой она была, считал, что им и вдвоем хорошо, тихо, мирно. Она чувствовала себя все более одинокой и озлобленной. Вот тогда она и завела своего первого пекинеса. Назвала собаку Лизой. В качестве утешения? Или чтобы помахать перед Богом белым флагом? «Смотри, я смирилась с тем, что у меня не будет детей». Она и сама не знала. И тут, наконец, случилось чудо. Однажды утром она проснулась от тошноты, еле успела добежать до туалета, где ее вырвало. И все-таки ей даже в голову не приходило, что это может быть беременность, пока Улов вечером не предположил, что, возможно, она ждет ребенка. Она столько раз надеялась, что менструация не придет, что надежда со временем поизносилась и утратила свою силу. А сейчас... Да, действительно, задержка уже больше недели. Дом на острове Уруст они купили как дачу задолго до этого, когда еще верили, что семья – это нечто само собой разумеющееся, то, что мы принимаем как данность. Но без детей жизнь там казалась какой-то половинчатой. А теперь жизнь вдруг стала настоящей. Легкое трепетание, вскоре возникшее в животе, обернулось маленьким мальчиком. И теперь Лили могла полоть грядки, поставив коляску рядом. А услышав, что Юхан проснулся, покачать коляску одной рукой, пока он снова не заснет. Теперь она могла сажать клубнику, зная, что будет есть ее не одна, а вместе с ребенком. Теперь можно было снова звонить подругам, ведь она тоже была мамой, полноценной женщиной, одной из них. И можно было спокойно продолжать ждать дочь Лизу. «Следующую собаку надо назвать по-другому», — весело думала она. «Нехорошо, если дочь будет носить то же имя, что и питомец пекинес». Лили воспринимала это как забавную историю, которую можно будет рассказывать друзьям. Но Юхану уже вовсю шел четвертый год, а новая беременность так и не наступала. Впоследствии ей приходила в голову мысль, что она сделала его слишком важным и значительным, поэтому он и пропал. Бог вернул его к неким истокам, туда, откуда он вышел. Возможно, Юхан сам желал туда вернуться, не хотел оставаться с ней и Олафом. Какие только мысли ее не посещали. Зачем они вообще пошли к морю в тот день? Она и раньше слышала о несчастном случае с катанием на коньках, но о том, чтобы чтить память семьи, которая до них жила в доме, она начала задумываться только после рождения Юхана и окончательного переезда из Лидчопинга на Уруст. Идея заключалась в том, чтобы размышлять иногда о жизни и смерти, рассуждать об этих вопросах вместе с Юханом, когда он подрастет, сделать это красивой традицией. Поэтому каждый год, 11 января, они шли к морю, устраивали пикник, возлагали цветы прямо на воду. С погодой обычно везло. Иногда Улов ходил с ними, иногда нет. В тот год, когда Юхану должно было исполниться 4 года, они отправились к морю вдвоем. Улов в тот день работал, он устроился на верфи на Черне. Лили купила 3 цветка герберы, один в память о погибшем отце семейства, один в память о матери, один в память о малышке Лене. Цветы лежали в корзине, завернутые в одеяло, чтобы не подмерзли, так сказал Юхан. Они спустились к воде. Тогда она этого еще не знала, но ей оставалось быть матерью не больше четверти часа. Ничего особенного она и не делала. Просто сидела на большом бревне и смотрела на море, пока Юхан ходил вокруг и бросал в воду камни. На какое-то время она унеслась мыслями далеко, начала думать о маленькой девочке и ее родителях, о том, как быстро все произошло, о хрупкости человеческой жизни. И тут услышала отдаленный плеск, гораздо более громкий, чем плеск от камушков, которые бросал Юхан. Она не могла определить, откуда раздался этот звук, но в ту же секунду поняла, что нигде не видит сына. Еще считанные секунды, может быть, полминуты назад он был рядом с ней, максимум минуту назад. А теперь она его не видела. Странно, ведь весь пляж был у нее как на ладони, и узкие деревянные мостки вдоль скал до самого большого гладкого камня, от которого к воде спускались ступеньки. Может быть, он по другую сторону камня? Она обогнула высокие скалы, но там Юхана тоже не оказалось. Она позвала. Нет ответа. Потом его искало множество человек, но она больше так и не увидела своего сына, даже тело. Он просто исчез, оставив после себя вечную пустоту, преследовавшую ее с того самого дня. Как жить, если рядом с тобой огромная пустота? После этого между ней и Улафом все было кончено. Они жили каждый сам по себе, хотя и в одном доме. С самого рождения Юхана вся ее любовь переключилась на ребенка. Улов оказался вытесненным на задний план. В минуту самокопания она не могла не признаться себе, что вышла замуж в основном для этого, чтобы родить ребенка. Без Юхана она не могла больше обманывать ни себя, ни Улафа. Они вернулись в Лидчопинг, и вскоре он вовсе исчез из ее мира. Дом на Урусте продали, и в один прекрасный день Улаф заявил, что лучше им разъехаться, потому что он встретил другую женщину, с которой захотел связать свою жизнь. Лиле было все равно. Она скорее обрадовалась, что без него сможет лучше проживать целительное для души горе. Лили сняла двухкомнатную квартиру и устроилась работать на бензоколонку на окраине Лидчопинга. Но каждый год, 11 января, она ездила на Урусст. Пила кофе, возлагала цветы, теперь уже 4 штуки. Обычно она останавливалась на Урусте на несколько дней, жила в пансионате, и постепенно у нее завязались новые отношения с островом, забравшим ее единственного ребенка. Здесь окружающая ее пустота воспринималась более интимной, менее пугающей, словно она была чем-то наполнена. А дома в Лидчопинге было просто пусто и мертво. Там подстерегала пропасть, готовая в любую минуту поглотить ее. Выйдя на пенсию, она решила переехать обратно на Урусст. Ее доля родительского наследства все время лежала на счете. Денег с лихвой хватило на домик со свежим ремонтом и всеми удобствами, расположенный в лесу на севере острова. Таким образом, она перебралась поближе к своему единственному живому родственнику, племеннику Буссе, чья квартира располагалась на окраине Гетеборга. Он был единственным ребенком ныне покойной старшей сестры Лили. Когда-то они были достаточно близки, но с тех пор, как он вырос, общались мало. Он был одиночкой и, насколько Лили знала, никогда не имел ни семьи, ни более или менее длительных отношений. Все большее место в его жизни занимал алкоголь. При этом он был добрым и душевным человеком, и Лили хотелось видеться с ним чаще. Ведь все ее немногочисленные друзья уже лежали в могиле. Ее ничто и нигде не удерживало. Самые глубокие отношения связывали ее с этим берегом, где она потеряла своего сына, с тем морем, что забрало его. Нынешнее 11 января ничем не отличалось от предыдущих. Приехав на место, она, как обычно, прошла кружок с Лизой. Обычно она старалась не ходить мимо дома, где они с Улафом и Юханом жили в те счастливые годы, до того, как все кончилось, до того, как возникла большая пустота. Потом Лили оставила собаку в машине, а сама спустилась с корзинкой к скамейке, стоявшей на месте старого бревна. Она смотрела на море. Вспоминала звуки шагов Юхана по камням. И вдруг снова услышала шаги. Звук маленьких ножек. Она услышала шаги. По-настоящему. Звук шагов. От дома вниз сбегал мальчик. Он бежал очень быстро, словно всерьез куда-то торопился, и он был без куртки. Лили узнала его. Это был паренек из магазина, тот, что обычно гладил Лизу. Что он здесь делает? Неужели живет в их доме? Но почему он один? Мальчуган должен был заметить ее, но он мчался к морю, как будто ему нельзя было терять ни секунды. Подбежав к узким мосткам, он замедлил ход и теперь уже размеренными, но решительными шагами направился к большому камню. «Эй!» — крикнула Лили. «Постой!» Она встала, подбежала к мальчику, стоявшему на камне, остановилась в каком-нибудь метре от него. «Иди сюда!» — спокойно произнесла она, протягивая ему руку. «Тебе здесь нельзя стоять. Тут скользко. Ты можешь упасть в воду!» Он повернулся к ней, и в его глазах она заметила нечто особенное. То же, что видела во взгляде своего сына в последнюю ночь перед тем, как он пропал. Теперь она вдруг вспомнила, хотя давно уже об этом не думала. Он разговаривал во сне, несвязно, словно беседовал с кем-то. Они с Улафом оба встали, заглянули в комнату к сыну, и он повернулся к ним. Было в его глазах что-то необычное, как будто он наполовину отсутствовал. Лили тогда подумала, что это из-за того, что он толком не проснулся. У этого мальчика был такой же взгляд. И вдруг он закрыл глаза и упал спиной в воду. У Лили перехватило дыхание. Было ощущение, что он сам хотел упасть. Лили забралась на большой камень и, держась одной рукой за лесенку, опустилась на колени и схватила мальчика за рукав свитера, прежде чем он успел полностью скрыться под водой. «Милый ребенок», — сказала она и, мобилизовав все силы, неизвестно откуда взявшиеся, подтянула его к себе и заставила подняться по лесенке. Пока она его вытаскивала, с мальчика слетел один ботинок и исчез в глубине. «Милый ребенок, что с тобой?» Теперь он выглядел обычным мальчишкой, потрясенным, испуганным, как и любой ребенок, который случайно упал в ледяную воду. Должно быть, ей просто показалось, будто он упал нарочно. Она постоянно что-то себе воображала, то одно, то другое, ей все об этом говорили. По крайней мере, Юхан такого не делал. Или делал. Она же не видела, как он оказался в воде. Она осторожно отвела мальчика к скамейке, завернула его в одеяло, обняла и начала утешать. Его запах пронзил все ее тело, мокрые волосы, кожа, давно забытый запах детской кожи. «Лиза!» — крикнул он вдруг. Высвободился из ее объятий и побежал прямо к машине. Похоже, его совсем не заботило то, что одна нога у него без ботинка. Он распахнул дверь автомобиля и прыгнул внутрь к собаке. Мальчик сидел в ее машине. Она огляделась. Вокруг никого. Лили сложила одеяло в корзину, подошла к машине и захлопнула за мальчиком дверцу. Села за руль и поехала. На самом деле она собиралась по дороге заехать за продуктами. Она обычно делала покупки в маленьком магазинчике, где ее помнили и где можно было обменяться парой фраз с персоналом. Но туда можно съездить и завтра. «Как хорошо, что ты запрыгнул в машину. Твои мама с папой попросили меня присмотреть за тобой», — сказала она. «Они мне звонили». Но мальчик даже не отреагировал. Он продолжал играть с Лизой. Она не собиралась причинять ему вред, конечно, нет. Но когда она увидела, что он стоит прямо у дома и пялится на ее ребенка, она действовала инстинктивно, схватила первый же тяжелый предмет, который попал ей под руку, и ударила. Ведь любая мать сделает все, что угодно, чтобы защитить своего малыша от человека, которого посчитает опасным. С тех пор, как несколько дней назад приходила та женщина, сердце у Лили было не на месте, ее терзали недобрые предчувствия. Она ударила мужчину, потому что хотела, чтобы он исчез. Из поля зрения, из всей этой истории, из того мира, который ей удалось воссоздать, и который он теперь разрушал. Ведь она, разумеется, узнала его. У них с Юханом все было так хорошо, он ни в чем не нуждался, живя у нее почти год. Естественно, изначально она думала, что побудет у нее недолго, съест мороженое, послушает сказку, а потом она отвезет его в полицию. Она ведь не похититель какой-нибудь, а родителям будет полезно немного поволноваться и выслушать упреки полицейских в том, что они не следят за ребенком. Нельзя же было отпускать его одного на улицу, тем более без верхней одежды. И своей фамилии он не знал. А вот у ее первого Юхана лежала в кармане бумажка с адресом и телефоном родителей. Не потому, что она когда-либо оставляла его без присмотра, но если у тебя ребенок, лишняя предосторожность не повредит. Родителям повезло, что его нашла она, Лили. Но малыш оказался так голоден, бедняга, что Лили подумала, не оставит ли его поужинать. Вот такие у нее были мысли. Пока она не разгадала Божий замысел. Первую неделю он плакал каждый вечер перед сном, звал маму и папу, пока не падал от усталости. Она объясняла, что им пришлось ненадолго уехать, со временем все пошло лучше, и через несколько недель он уже почти не вспоминал ни родителей, ни кошку, ни куклу Молли. Как-то вечером Лили услышала, как он понарошку говорит с мамой по старому мобильному телефону, который был у него в кармане, когда она его нашла. И в следующий же свой выезд на автомобиле она взяла телефон с собой и просто выбросила в канаву. В конце концов, мальчик, казалось, и вовсе позабыл родных. В первый раз, когда он назвал ее мамой, он, похоже, сам удивился. Он сказал это между делом, слово просто попало в поток других слов, и Лили сделала вид, что ничего странного в этом нет, что это самая естественная вещь на свете, и с тех пор он продолжал называть ее мамой, и она себя тоже. «Сейчас мама ненадолго уйдет. Ты побудешь дома с Лизой. Мама запрет дверь, но скоро вернется». Снова называть себя мамой — это было непередаваемо. Слова лились из нее, как жидкое золото, освещая ее изнутри. Она чувствовала это и даже замечала, глядя на себя в зеркало. Однако жизнь матери-одиночки, особенно в ее возрасте, была нелегка. Отдавать его в садик она не собиралась, так как всегда считала, что если заводишь ребенка, то сиди с ним дома сама. Ее Юхан не ходил в детский сад ни одного дня за всю свою почти четырехлетнюю жизнь. К счастью, те немногочисленные разы, когда ей нужно было отлучиться надолго, ей помогал Буссе. Например, весной, когда она ездила на похороны подруги в Стокгольм. Или когда ей пришлось лечь в больницу для небольшой операции. Мальчику у него нравилось. Лизу он брал с собой, а у Буссе он обожал возиться с кроликами, жившими в клетках в саду за домом. Лили сказала Буссе, что сидит с соседским ребенком, мол, сосед недавно развелся, а у него сплошные командировки. Она попросила Буссе не афишировать, что мальчик находится у него. Соседу не понравилось бы, если бы он узнал, что она перепоручает ребенка кому-то еще. Она не была уверена, что Буссе до конца поверил в ее историю, но знала, что он ее не выдаст. Слишком хорошо он к ней относился. Да и с кем он общался? Рассказать ему правду она не могла. Он бы не понял, что это Бог наконец-то восстановил справедливость и вернул ей ребенка. Море взяло и море вернуло, вот и все. А кто такая Лили, чтобы ставить под сомнение его решение? И вообще, если бы она вовремя не вытащила его из воды, мальчик был бы сейчас мертв. И все же ей хватало здравомыслия, чтобы понимать, что большинство людей, они как Буссе или как Олаф. Их вера слишком слаба, они не полагались на Бога во всем. В последние месяцы мальчик временами становился неуправляемым. Не хотел сидеть запертым в комнате, пока она ездила по делам, и это все осложняло. В такие минуты в глубине души мелькало совершенно чуждое ей чувство, которое шептало ей, что с нее хватит. Она больше не может. Однако она пыталась всячески его подавить, уверяла себя, что все родители иногда ощущают нечто подобное, что нет ничего странного. И, разумеется, в минуту слабости ее посещало беспокойство о будущем. Что делать, когда мальчик подрастет? А если с ней что-то случится? Или ему нужно будет к врачу или стоматологу? И не следует ли отдать его в школу? Но Лили лишь отмахивалась от таких мыслей, считая, что Бог не бросит своих овечек. Она выехала в темноте, наспех прихватив пальто и ключи от машины. Пора. Садясь в автомобиль, она понимала, что все кончено, но не испытывала вины, потому что она и не была виновата. Она не сводила глаз с бесконечного черного неба. Ей казалось, что она едет прямо навстречу ему в мягкую темноту, словно заключающую в себе все, что ей нужно. Или в море, в его примиряющие сумрачные воды. То море, что сейчас как раз простирается перед ней, сливаясь с небом, с ней самой, со всем вокруг. Затягивая в то единственное первоначальное состояние, когда все по-прежнему возможно. Но уже не так важно. Спокойную пустоту, которая предвещает встречу с Богом. Она переезжала мосты один за другим. Вспомнилась авария, когда в 80-е годы судно снесло ночью один из них, мост на остров Чарн. Как машины исчезали в глубине, целое ожерелье скатывающихся вниз фар, как экипажу судна ничего не оставалось, как наблюдать разбивающуюся о водную гладь мечты. И тут Лили подумала, что если бы это произошло сейчас, если бы дорога вдруг оборвалась высоко над водой, а они с мальчиком переехали через край и просто рухнули бы вместе в пустоту, какой идеальный конец? Если бы он призвал их обоих к себе. Но из-за этого мужчины под окном у нее не было возможности взять ребенка с собой. Пришлось это принять. Если бы она стукнула посильнее, смогла бы выиграть время. Приближаясь к повороту перед въездом на очередной мост, она увидела вдали, по другую сторону воды, на конце моста, синие огни. Решение было принято молниеносно. Если она вообще его принимала. Она почувствовала, как напряглись мышцы правой ноги, словно их свело судорогой. Как нога вдавила педаль, и машина помчалась с такой скоростью, с какой еще никогда не ездила. Потом удар от пробитых ограждений, или Лили их просто перелетела, она точно не знала, но поняла, что летит, бесконтрольно кружится над водой. А потом падает в воду, как будто это твердая земля. Оглушительный удар, потом взгляд Юхана, спокойный и умиротворенный, будто говорящий ей, что «Все будет хорошо, мама, бояться нечего. Это конец, и он прекрасен. Больше ничего не поделаешь. Больше не надо ничего чувствовать или хотеть. Не надо ни к чему стремиться. Это просто конец, мама. За ним будет пробуждение». Когда Майя привела Мартина в чувство, он не сразу понял, кто он и где находится. Он долго смотрел на нее, на дом, на деревья, пока туман в голове не рассеялся, и воспоминания начали постепенно возвращаться, фрагмент за фрагментом. «Майя», — произнес он, — «что произошло?» «Предполагаю, она тебя заметила, эта мадам, и ударила по голове. Рядом с тобой валяется доска. Шишки тебе не избежать. Но она уехала, я видел ее машину на дороге». «А ты что здесь делаешь?» «Ты позвонила и попросил меня приехать», — улыбнулась Майя. «Но как тебе удалось так быстро сюда добраться?» «Когда я получила твое первое сообщение, адрес у меня уже был. Я уже приезжала сюда раньше, но об этом позже». Мартин кивнул. Майя помогла ему подняться на ноги. Посмотрела на него каким-то странным взглядом, а потом задала неожиданный вопрос. «Адам здесь?» «Адам», — повторил Мартин, и вдруг вспомнил и снова прошептал имя. «Адам». Они повернулись в сторону дома. Мартин заглянул в окно, где совсем недавно видел своего сына. Но на том месте, где сидел мальчик, теперь было пусто и темно. «Он был там», — сказал Мартин. «Я видел его, точно». Они обежали дом и попытались попасть внутрь через входную дверь, но она оказалась заперта. Майя позвонила в полицию и сообщила номер машины, на которой уехала женщина. Мартин вспомнил о доске. Если эта дама в таком отчаянии, что смогла напасть на него из-за того, что ее разоблачили, что же она сделала с Адамом? Мартин схватил камень с земли и выбил дверное стекло, повернул замок и ворвался внутрь. Ему навстречу с диким лаем выскочила собачонка, которую Майя поймала и взяла на руки. «Адам!» Ему показалось, что его крик утонул в пустоте. Его слова попали в никуда, он будто снова терял своего сына, которого на этот раз забирала зловещая пустота и тишина. «Успокойся», — тихо произнесла Майя, хватая его за руку. «Адаму сейчас очень страшно. Он ведь наверняка не узнал тебя там, в окне. А теперь ты выламываешь дверь и орешь, как сумасшедший». Но уговаривать Мартина было бесполезно. Он не мог совладать с собой, он бегал по дому и кричал, голос его все больше срывался, и, наконец, Мартин со стоном опустился на пол. Тут он почувствовал руку Майи на своем плече. Прикосновение ее было требовательным. Он повернулся к ней и увидел, как она кивает в сторону темной комнаты. Мартин обернулся, проследил за ее взглядом и заметил, что там что-то шевелится. Из темноты высвободилась детская фигурка. Мальчик. Мартин поднялся и долго, молча смотрел на своего ребенка. Силы покинули его. Он, как марафонец, добежавший до финиша, не мог воспринимать ничего, кроме того факта, что все позади. Он медленно подошел к Адаму, сел на пол рядом с ним, протянул руку, дотронулся до плеча мальчика. «Привет», — прошептал он, вытирая слезы. «Привет, дружочек». Долгое молчание. «Тебе нечего бояться», — сказал Мартин. Адам молчал. «Ты меня узнаешь?» — спросил Мартин. Сын посмотрел на него своим светлым пронзительным взглядом, а потом кивнул, просто кивнул, больше ничего. Мартин тоже кивнул, сдерживая, готовый вырваться наружу ожидания. «Хорошо», — сказал он сипло. «Это очень хорошо». Не успела Александра прийти в себя после неожиданного приезда родителей, как в дверь позвонили. На пороге стояли двое полицейских. Увидев их, она сначала подумала, что вот сейчас все подтвердится. Ей сообщат, что ее сын мертв, что его тело где-то нашли. В лучшем случае в воде. В лучшем случае в воде. Господи, пусть это будет вода. Схватившись за косяк, она видела, как стоящие перед ней люди теряют очертания, растворяются. Их слова исчезли, пропали из зоны восприятия. «Вы понимаете, что мы говорим?» Она запахнула халат до самого горла. «Простите». Их фигуры снова сложились в пазл, и они повторили еще раз. Все указывает на то, что ее сын найден живым. Похоже, с ним все в порядке. Чувствует он себя хорошо, и они отвезут ее к нему. Александра смотрела на них, до конца не понимая, о чем они говорят. Она попросила разрешения сначала одеться, а потом, пошатываясь, пошла за ними, оставив Нелли с мамой и папой. Когда Александра уже садилась в полицейскую машину, ее вдруг осенило. «Подождите пару минут», — попросила она. «Я кое-что забыла». Вернувшись, она села на заднее сиденье и по дороге слушала по телефону рассказ Майи о том, что произошло. А вдруг это не он, думала Александра? Вдруг Мартин от волнения ошибся? Вдруг он снова болен и принял за Адама совершенно другого ребенка? Майя ведь Адама никогда не видела. Но вот она на месте, в темноте вращаются синие огни, слышится потрескивание полицейских раций, накрапывает дождь, а в машине скорой помощи сидит он. Адам. Не какой-нибудь другой ребенок, а ее сын. Это точно он. Немного выше и бледнее, чем раньше, но все равно он. Ее Адам. Он сидел на коленях у Мартина, а у его ног лежала маленькая собачка. Александра забралась в машину, чуть не упала, пробираясь к ним. Поняла, что пугает мальчика. Он может подумать, что это какая-то сумасшедшая тетка с опухшим от таблеток лицом, грязными волосами и дрожащими руками. Она села в сторонке. «Привет», — прошептала она. Протянула Адаму куклу Мулли, ту самую, за которой возвращалась домой в последний момент, и увидела, как лицо мальчика смягчается. Она подвинулась чуть ближе, подумала, что не вынесет такого наплыва чувств. Ей вдруг вспомнились роды, как после 16 часов схваток Адам появился на свет. И как она ожидала, что будет рыдать, захлебываясь от счастья, но вместо этого ощутила, как ее душу наполняет покой. Простая и большая радость. И вот нечто подобное она испытывала сейчас. Тот же нежданный дар. Дыхание ее становилось все более равномерным. И вот она уже могла дышать и говорить свободно, без давящего чувства в груди. «Привет, Адам», — произнесла она тихо и убрала прядь волос с лица. Она ощутила, как на лице расплывается широкая улыбка, остановить которую она не в силах. Все вокруг перестало существовать, кроме этого великого, чистого и простого счастья. Она слилась с ним. Сама стала счастьем. «Как я рада снова тебя видеть!» Майя поставила последнюю коробку на опущенное заднее сиденье автомобиля. Когда она переезжала на Уруст, она взяла с собой совсем немного вещей. И теперь, когда возвращалась домой, вещей опять было мало. В основном одежды и оборудование для фотосъемок. Она уже успела попрощаться со всеми, кроме Бекки. Роберт, Лия, Мартин и Александра объединились и пригласили ее на прощальный ужин домой к Роберту и Лии, где Майя попросила не приходить ее провожать. Она не любила таких прощаний. Поэтому она и уезжала сейчас на рассвете, едва солнце появилось над морем. Она думала о том, что самое приятное во вчерашней вечере было видеть, как они играют вместе, Адам и Вильгот. Как будто ничего не произошло. Словно все эти месяцы разлуки были забыты. Мартин, наконец, рассказал ей о своей маме, о том, как она, пережив многочисленные выкидыши, не спускала с него глаз, пока ему не исполнилось 9 лет, и он не научился отлично плавать, да и потом тоже. Будут ли Мартин с Александрой такими же? Смогут ли они когда-нибудь перестать волноваться за Адама или за Нелли? Жить спокойно, с оптимизмом, глядя в будущее. Верилось с трудом. Конечно, они переедут из своего дома подальше от моря, но Урус все равно остров, куда ни глянь, повсюду вода. Майя напомнила Мартину, как важно перед переездом навести порядок на чердаке. Выбросить все, что напоминает о трагедиях, и о дате 11 января. Незачем пугать новых владельцев. А вот домовую книгу, конечно, надо сохранить. Она ехала по пустым дорогам, через все мосты, оставляя за собой море и забираясь все дальше вглубь континента. Навстречу Дальсланду, лесам и своей прежней жизни. К своему дому, к коту, к маме и друзьям. По щеке пробежала слеза, заставив Майю задуматься, что с ней на самом деле произошло. Кем она стала за короткое время жизни на острове? Среди открытой и ранимой природы. Она почувствовала внезапное удовольствие от того, что возвращается в темноту, в лес, дарящий защиту и окружающий ее заботой. Или прячущий ее. Раньше она никогда не испытывала такой потребности или просто не осознавала, что она есть. Когда она приехала, дом пустовал. Женщина, жившая у нее все это время, съехала еще на прошлой неделе и теперь путешествовала где-то в жарких странах. Подруга Майи Эллен, директор одной из школ искусств, расположенных неподалеку, обещала до приезда Майи раз в день разжигать камин и кормить кота. Не успела Майя заглушить мотор и вылезти из машины, как кот выбежал ей навстречу. Он принялся мяукать и тереться об ее ноги. «Привет, дорогой», — прошептала Майя. «Как же я соскучилась». Она взглянула на свой дом, двухэтажную деревянную виллу, выкрашенную в традиционный красный цвет. Дом показался ей огромным. Ей правда нужно столько места? Она посмотрела на огороженные пастбища. Сейчас коров там не было. Осенний воздух был свеж, почти морозен. Скоро на смену октябрю придет ноябрь. «Пойдем в дом», — сказала Майя коту. Через 3 недели после возвращения состоялся вернисаж выставки «Зимняя вода» в собственной галерее Майи, расположенной на первом этаже ее дома. Это была ее 2-я выставка здесь. В прошлый раз Майя выставляла детальные снимки так называемых «болотных трупов» — тел, пролежавших долгое время в болотах и сохранившихся благодаря особому составу торфяной почвы. А теперь специально приглашенные друзья, коллеги и журналисты пришли смотреть на снимки, которыми она столько занималась в последнее время. 15 цветных фотографий квадратной формы, представляющих водную поверхность совершенно по-разному, в зависимости от погоды и отражающегося в воде неба. Вода бархатистая и гладкая, глубокого черного цвета и неуловимо светлая, мощная и яркая, взволнованная и враждебная. Объединяющим началом всех этих снимков, как напишут через пару дней в рецензии, стала их гипнотическая притягательность. Перед каждой из этих фотографий можно стоять очень долго, замечая все новые детали, новые цветовые оттенки, новые уровни изображения. Снимки словно затягивают все глубже и глубже. В этот день Майя много думала о Мартине. Утром она прочла в газете, что Венецию снова затопило. На площади Сан-Марко, в самом сердце города, вода стоит по пояс. Опасаются, что почву размоет настолько, что все здания начнут постепенно разрушаться. А ведь он был отчасти прав, Мартин, когда собирал свой комплект выживания. Возможно, море действительно всех их затопит. Обычно Майя охотно окружала себя людьми, она была художником с именем и никогда не испытывала недостатков желающих помочь, будь то студенты или просто интересующиеся искусством люди. Однако на этот раз она отказалась от ассистентов и развешивала все фотографии сама. Ей помогала лишь подруга Эллен, которая почти все время была с ней. Теперь она стояла рядом с Майей, приветствуя все новых гостей, которые при входе угощались шампанским и солеными крекерами. «Выглядит здорово», — сказала Эллен Майе. «Спасибо. И за помощь спасибо. Я очень довольна». «Рада, что вернулась. Мы почти не успели поговорить о личном». «Знаю», — сказала Майя, опуская глаза. «С тех пор, как ты вернулась, ты совсем не упоминала того парня. Ну, того, с которым познакомилась». Молчание. «Как там его звали?» Майя подняла глаза и встретилась с подругой взглядом. «Бекки». «Все зовут его Бекки». Эллен кивнула. «И что с ним случилось?» «Я все испортила», — резко ответила Майя, а потом рассказала, что произошло. «Но знаешь», — заметила Эллен, — «кажется, ты не очень-то старалась вернуть его». Майя бросила на нее скептический взгляд. «То есть, что ты хочешь сказать?» Тут вошел очередной гость, потом еще один. Они обняли Майю и вручили ей цветы. Майя поблагодарила, взяла букет, улыбнулась и поцеловала их в щеки. «Но ведь я признала, что была не права. Этого достаточно, разве нет?» «Достаточно?» — фыркнула Эллен. «Ничего лучше ты не придумала?» «Да ну тебе», — прошептала Майя. Из динамиков доносился негромкий джаз. Пахло духами и цветами. «Пора мне что-нибудь сказать», — решила Майя. Она встала на стул и постучала по бокалу. «Я безумно счастлива, что вы все тут сегодня собрались», — произнесла она, когда гул утих. «Как многие из вас знают, я только что вернулась домой из добровольной ссылки. Последние 18 месяцев я провела в эко-поселении в Бохуслене. Это было очень насыщенное время, богатое событиями, а прибрежная природа произвела на меня неизгладимое впечатление. Я никогда раньше близко не знакомилась с морем, а для меня лучший способ поближе узнать что-либо — это через объектив камеры, конечно». Она окинула взглядом улыбающихся, притихших людей. «Результат этого знакомства вы видите здесь, на стенах. Не буду больше ничего говорить. Надеюсь, вы воспримите фотографии совершенно беспристрастно». Послышался звук открывающейся двери. Майя повернула голову и увидела несколько до боли знакомых лиц. Лия с Робертом в компании Йокки и Анники. На животе у Йокки в переноске малыш. А потом Майя увидела того, кто вошел следом за ними. Бекке. Она чуть не упала. Все тело пронзило горячее чувство, оно пульсировало в груди, коленях и животе. Это был он. Черный пиджак, волосы убраны в высокий хвост. «Итак, добро пожаловать», — кое-как закончила Майя речь. «Надеюсь, вы проведете приятный вечер. Шампанского у нас много, так что не стесняйтесь. За вас». Все подняли бокалы, помещение наполнилось аплодисментами. Майя слезла со стула и посмотрела на подругу, не скрывая радости, смешанной с волнением. «Это он. Он приехал с Лией и Робертом, и своим сыном, и...» «Что ты говоришь?» Эллен подняла брови, но удивленно отнюдь не выглядела. Майя вздрогнула, внимательно посмотрела на нее. «Ты?» — начала она. «Это ты? Иди поздоровайся», — сказала подруга, слегка подталкивая ее к только что прибывшей компании. «Они проделали долгий путь». Майя поправила волосы, сделала глубокий вдох и направилась к гостям.